Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 523. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Чем более одинокими мы становимся, тем в большей безопасности мы находимся. Бог хочет видеть свой народ вполне отделенным от грешников. «Выйдите из среды их», — повелевает Он им. Христианский мир – это такой огромный мир, что Писание не принимает его в целом и в расчет, но оно утверждает, что мирской христианин духовно болен. Всех, идущих на компромисс с врагами Христовыми, мы вполне можем причислить к ним. Безопасность наша зависит не от того, что мы вступаем в переговоры с врагом, а от того, что мы пребываем с нашим самым лучшим другом. Если мы в общении с Ним, мы в полнейшей безопасности, несмотря на насмешки, клевету, поношение мира. Мы в поношении от пагубного влияния мира, неверия их, гордости их, суетности их и их нечистоты. Бог сохранит нас в безопасности и в тот день, когда Он посетит народы войнами и голодом за грех их. Господь вывел раба Своего из Ура Халдейского. Но вот Авраам остановился на полпути. Благословения, однако, он удостоился лишь после того, как опять отправился в путь и достиг указанной ему страны. Окруженный злобными врагами, он, тем не менее, находился в полнейшей безопасности. Лот же, напротив, находился в обстановке постоянных опасностей в Содоме, хотя и окружен был друзьями. Наша безопасность заключается в факте, что мы, отделившись, ходим с Богом.